А сейчас так хочется спать. Выезжает Динка поздно, когда мышка уже давным-давно убежала в госпиталь, а на вокзале и в дачном поезде полным-полно народу. «Проспала!» — с досадой думает Динка. «Теперь Федорка, наверное, уже 20 раз выбегала встречать меня». Но в окно вагона видны уже поля и перелески, знакомые станции, и сердце Динки нетерпеливо бьется. Святошина, Ирпень, Буча. И вот, наконец, Ворзель. Динка прыгает на платформу, торопливо шагает мимо дач, мимо железнодорожного переезда и останавливается на лесной опушке. Сколько раз за эти годы, едва сойдя с поезда, она мчалась сюда, не переводя дыхания. Размахивая своей матроской и сбрасывая на бегу сандалии, она мчалась так, как будто за ней гналась вся гимназия, все учителя и классные дамы. И только здесь, в этом могучем укрытии леса, она чувствовала себя свободной, счастливой девчонкой. Но сегодня этот зеленый сумрак и густая притаившаяся тишина, этот шорох крыльев, перепархивающих с ветки на ветку птиц. Может быть, все стало по-новому, или она не прежняя Динка? Нет, нет, все прежнее, и лес, и птица, и она сама, и даже ее матросская блуза с синим воротником. Динка медленно идет по лесной дороге, заплетая и расплетая свои косы. Ей кажется, что старые дубы встречают ее как чужую, так сумрачно в их темно-зеленых ветвях. Может быть, им мало солнца? Зоркие глаза Динки замечают свежесрубленные деревья. Широкие пни, еще влажные, темно-розовые, кажутся ей живыми, оплакивающими свою жизнь. Динка пробирается к одному такому пню. Ей вспоминается высокий красавец дуб, который стоял на этом месте. Кто же и зачем срубил его? Бессовестные, бессовестные люди, с горечью думает Динка, оглядывая лес. Но взгляд ее вдруг останавливается на солнечной полянке. Вокруг нее, словно играя в прятки, разбегается веселый молодняк. За широкими спинами дубов прячутся тоненькие березки. Распушилась и присела в траву зеленая елка. Разбежались кто куда осинки. Шелестят кусты орешника, а за ними выглядывает черемуха. И Динке вдруг делается безотчетно весело. Она вспоминает, что где-то здесь, в лесу, ее ждет Федорка. «Ау! Ау!» — кричит Динка, и откуда-то из глубины леса доносится радостный ответный голос. «Ау!» Глава 3. Хуторская подружка. «Ау! Ау! Динка! Ау! Федорка!» Не разбирая дороги, мчатся навстречу друг дружке девочки и, сшибаясь на лесной тропинке, со счастливым смехом замирают в крепком объятии. Шумом проносятся над ними птицы, из-за тяжелых ветвей дубов машут белыми платочками березы. «Вот и прошла зима, Федорка!» — радуется Динка. «Прошла, прошла!» — подтверждает счастливая подружка. «Вот мы опять вместе! Эгэш, эгэш!» — кивает головой Федорка. «Солнце, лето! Какое это счастье, Федорка!» Закидывая голову и глубоко вдыхая лесные запахи, говорит Динка. Но Федорка уже ничего не подтверждает. Сияющими глазами вглядывается она в лицо подруги и робко спрашивает. «Ну, як ты?» Динка улавливает в ее голосе тревожные нотки и, словно очнувшись, быстро говорит. «Ничего, экзамен я выдержала, мне остается только 1 8 класс, а мышка уже работает в госпитале. А Алина?» И какая-то тень проходит по лицу Динки, и медленно, словно снимая паутину, она проводит ладонью по лицу. «Алина пишет иногда, не жалуется. Ну да, ей Боже, девчина замуж вышла, за кого сходила, за того и вышла. Чего ж ей жаловаться?» – поспешно говорит Федорка. «Конечно, она и не пожалуется, если б даже ей плохо было», – говорит Динка. «Но зачем он увез ее так далеко?» Перед глазами Динки встает перрон.